И тогда краски, переливаясь и радуя глаз человека, будут помогать ему трудиться, жить, будут ободрять, утешать, вдохновлять его, как музыка, как песня. «Входите, входите же в мой дом», — закончил Думчев, отодвигая бронзовую створку ворот. Мимо нас пробежал муравей. Думчев посмотрел на него и с неожиданным беспокойством схватил свою саблю, жало осы, кинулся к муравью и воскликнул: «Что случилось? Что случилось?» В его восклицании была тревога и озадаченность. Я не понимал, в чем дело, и подбежал к Думчеву. «Неблагополучно в стране дремучих трав», — сказал Думчев, и стал громко считать, пристально глядя на антенну усики муравья. 5, 10, 20. Ого, вот беда! Потом он остановил еще одного муравья и опять стал считать 5, 10, 30, 40 взмахов антенн. Что за странный счет? Прятаться надо. Думчев схватил меня за руку. «Муравьи говорят», — прошептал он. «Что вы, что вы? Скорее домой!» — вскричал Думчев. «Нет, нет, не сюда, а в тот дом, где вы уже были. Он глубоко укрыт под землей, и мы побежали». Но от кого мы спасались? Я стал на ходу задавать вопросы. Это было смешно и нелепо. «Почему мы бежим?» «В травах беспокойно». «А что случилось?» «Не зацепитесь о корень. Муравьи мне сказали, что они крайне встревожены». «Ну, разве муравьи говорят?» «Вот моя рука, держитесь, как и все насекомые». «Но муравьи, ведь они не жужжат, не поют». «Надо видеть». «Видеть? Видеть значит понять, о чем они говорят. Нельзя ли яснее? Правей, правей, до дома уже близко. Надо смотреть за быстротой взмахов антенн, считать количество взмахов». «Арифметический язык?» «Вот именно, он прост и ясен. Даже самый простой таракан, когда хочет сказать «я устал, я отдыхаю», взмахивает антеннами только 5 раз». Когда исследует новое жилище, он взмахивает 55 раз. Когда голоден — 36 раз. У разных насекомых своя разговорная таблица. «Назад! Назад к речке!» «Но что же, что случилось в стране дремучих трав?» Опять загадки. Казалось, где-то грянул гром, и все нарастая и усиливаясь, приближается к нам. Совсем близко раздался треск, шум и грохот. Травы, деревья колыхались, показались какие-то гигантские колонны. Они опускались на травы, поднимались, вновь опускались. Люди идут, шагают. Наверное, заведующая овощной базой Черникова сообщила в Ченск, что моя одежда осталась около пня. Профессор Тарасевич, доцент Воронцова и студенты побывали в гостинице, узнали, что я исчез, и пришли сюда опознать одежду. Но вот уже скрылись, пропали вдали гигантские колонны. Утих беспокойный шорох обитателей страны дремучих трав, разбегавшихся во все стороны, прекратился треск сухих трав, ломавшихся под тяжестью шагов людей. И все вокруг успокоилось. Мы сразу же направились к гнезду халикодомы, где была спрятана крупинка роста. Подошли к речке запоздалых попреков, чтобы через нее переправиться, но не узнали ни речки, ни берега. Гигантские ямы, провалы и новые озера образовались на берегу. В одном месте река переменила русло, вышла из берегов, в другом сделала неожиданный изгиб. Все от того, что прошли люди. Мы кинулись к плоту, но он был крепко прижат к земле, и нельзя было его поднять. Рядом с плотом лег какой-то гигантский зеленый мост. Как и почему появился здесь мост? Конечно же, этот мост — простая зеленая ветка. Ее сломал человек и случайно уронил. Она легла поперек речки. Может быть, нога этого же человека втоптала наш плот в землю. Мы перебрались по ветке, по длинному узкому мосту на другой берег. Чем ближе мы подходили к гнезду халикодомы, тем все больше заграждали нам дорогу сломанные деревья травы. А у самого гнезда травы были плотно прижаты к земле. Наверное, в этом месте люди постояли, посовещались, а потом пошли дальше. Вместо цементного гнезда халикодомы мы увидели груду развалин. Опустив руки, я вспомнил о том, как Думчев сравнивал пирамиды фараонов с гнездом халикодомы. А где ж крупинка, которую мы спрятали в гнезде? Кто-то на своей подошве унес ее. Кто? Не все ли равно? Какой тяжкий день. Там, на гряде холмов, я понял, мне не найти той крупинки, которую закатали скоробеи. А теперь у раздавленного гнезда халикодомы я убедился, что обе утеряны навсегда. Навсегда. Как? В Москве наступит утро. С тихим шелестом упадут газеты в зеленый почтовый ящик, прибитый к моим дверям. Но я не разверну эти газеты.